Глава 31. Однополая любовь. Вопрос. В чем природа мужчины и женщины? Почему мы разные? Почему возникает гомосексуализм? Ответ Ли. Это то же самое, что левая и правая рука. У одной одна перспектива, у другой другая. Одной вы делаете одни вещи, другой иные. И восприятие рук тоже разное. И контакт двух рук возможен, и дополнение друг друга, и комфорт. Одна рука как-то беднее, не правда ли? Вот так же человек себя и на два пола разделил. Никто никому не подчинен, не имеет особой миссии и божественного предназначения. Две руки – это чудесно. И да, сразу, гомосексуализм – это нечто вроде опыта использовать две правые руки. С точки зрения нормального человека пользоваться двумя правыми руками крайне неудобно, ведь это меняет смыслы многих предметов с точки зрения их использования. Две правые руки могут выглядеть даже уродливо для нормального. Однако, и вот тут однако, дело в том, что это они свои руки ощутили правыми, на ваши руки они не посягают. Зачем они так сделали? Технически вы можете осознать, что Бог, Источник, Абсолют, Один, Он, Она, Они, Оно вообще без пола. Все, что мы наблюдаем в физическом мире, это варианты. Если совсем просто, то при миллионе вариантов рождения кому-то не кажется странным попробовать и гомосексуальный вариант. Когда вы женщина, вы используете мужчин и для контраста в телесном опыте ощущений, и для опыта материализации чужого тела, рождения ребенка. Но если вы уже много жизни это делали, то в какой-то вам подмигнет другая женщина, и вы создадите совместно иной опыт. Просто потому, что надоело рожать и надоело быть в противоположной паре. В данном случае «надоело» — это человеческий термин. С позицией «все жизни одновременно» — это скорее реализация круговых вероятностей всего. Чтобы воплотить себя в гомосексуальном опыте, вы часто используете связь с той жизнью, где вы были противоположного пола. Это нечто вроде памяти о женском восприятии в теле мужчины, чтобы возбудить в себе страсть к мужчинам. И наоборот. Вы — источник в своей основе. Вас никто не заставляет такое делать, и никто не сдерживает. Вы играете с телами, делая вид, что другой человек не вы. Но другой тоже источник. Это совместные игры. Вопрос. Однополая любовь – это какой-то сбой у человека. Откуда берутся люди неправильной ориентации? Ответ Ли. Любовь к полу – вообще сбой. Любовь без причин – признак отсутствия сбоя. А дальше лишь момент любопытства играет роль, какую ориентацию вы выберете перед следующим воплощением. Помните, что вы сбоите, если вам нужна причина для любви. А для секса нужно лишь любопытство прожить некий опыт. Иногда это даже не опыт секса, а опыт быть битым за ориентацию. Вопрос. Объясните, пожалуйста, гомосексуализм с точки зрения вибраций. Почему людям нравятся партнеры своего пола? Ответ Ли. С точки зрения вибрации именно нормально, когда нравятся все без разбору, хоть тыква, хоть коза. Это вообще удивительно, что мы имеем доминирующее предпочтение в каком-то типе пола. Разумеется, биологическая настройка нас подталкивает к выбору, но мы же не муравьи, в конце концов. Таким образом, сексуальные взгляды сравнимы с любыми другими личными акцентами. Это ваша личная настройка на какую-то грань реальности. Пожалуй, самое странное в обществе – это совать нос в чужие приоритеты и указывать другим людям, как им жить. Хотя в целом, конечно, это как раз и создает разнообразие в человеческих реакциях. Новые сюжеты, обновленные события, тут бьют гомосеков, там гомофобов, вон там антисемиты с неграми в альянсе, здесь китайцы теснят корейцев, эмансипаты спорят с феминистами, мормоны многоженствуют, а кто-то терзает тело целебным целибатом. Кстати, а вы где в этих сюжетах? Есть ли вам дело до каких-то из них? Может, ну их нафиг? Вопрос. Прочитала, что гомосексуализм – это нарушение в чакрах. А что это такое с точки зрения «я есть»? Ответ Ли. Нарушение чего? Типа того, что Бог отвлекся на мужика, другого бога, и сделал ошибку в чакре при создании человека? Как минимум, это сознательный выбор не физического таким способом посмотреть на физические тела. В одной жизни вы преследуете гомосексуалистов, а в другой сами таким являетесь. Преследователям стоит задуматься о том, что они делают в иной жизни. Иначе эта тема им вообще была бы неинтересна. А раз есть интерес, значит, все это грани опыта. Дайте кесарю кесарево, и пусть они там развлекаются. Это их игра.